Стоит постоять пару минут, разглядывая карту мира, как на ум сразу же приходят все восхитительные приключения, которые только и ждут, чтобы ты отправился им навстречу. Будет ли это сплав по реке в долбленном каное через пышные джунгли Амазонки, серфинг на гигантских волнах у побережья Гавайев, исследование древних руин в старинных городах Марокко. Кто-то делает все это и еще тысячи других интересных вещей прямо сейчас. На его месте мог бы быть я. Может быть, я пока не тот человек, каким хочу стать, но я никогда не стану им, если сейчас сдамся. На днях я осознал одну очень важную вещь. То, чем я занимаюсь каждый вечер в последние 30 минут перед сном, определяет качество жизни в последующие 8 часов. Если сложить все эти часы, они составят в общей сложности 1/3 моего существования. Иными словами, мое психологическое состояние в течение примерно 25 лет жизни зависит от того, что я делаю прямо перед тем, как лечь в постель. И чем же я занимаюсь? Читаю негативные новости? Беспокоюсь о своем будущем? Смотрю смешной телесериал? Читаю что-то вдохновляющее? Слушаю успокаивающую музыку? Это осознание радикально изменило мои занятия за 30 минут до сна. Я получаю намного больше удовольствия от жизни, когда я контролирую свой ящик входящих, а не он контролирует меня. Какое-то время мои поступки были подчинены просьбам и вопросам других людей. Вместо того, чтобы просыпаться и спрашивать себя, чем я хочу заняться сегодня, я читал все эти просьбы и говорил, чем я должен заняться сегодня. Как только я изменил эту ситуацию, изменилось все. Я начал жить для себя. И конец света не наступил. Предприятия не рухнули, человеческие жизни не прервались. А я стал намного счастливее. Я даю себе обязательство верить в себя как минимум так же, как верят в меня те, кто меня любит. Существует ответ на любую проблему, задачу или испытание, какие попадаются на моем пути. Кто-то уже знает. Кто-то уже зарубил этого дракона, пышущего на меня огнем, взобрался на этот горный пик, возвышающийся надо мной, выжил на поле боя, на котором я оказался. Все, что от меня требуется, — найти этих людей, узнать, что они делали, и подражать им. Ответ есть всегда. Нет смысла тратить время на подготовку к разговорам, которые никогда не состоятся. На днях я поймал себя на том, что возрождаю в памяти неприятное переживание, которое произошло больше 10 лет назад. Мой тогдашний начальник был полным ничтожеством, а в тот конкретный день еще и особенно омерзительным. Не знаю, почему вдруг, сидя за рулем своей машины, я обнаружил, что снова и снова мысленно воспроизвожу тот эпизод. Размышляю о том, что мне следовало сказать и как себя повести. Наконец, убив около 20 минут на совершенствование своих реплик и возражений, я сам сказал себе «стоп». «Что я делаю?» — ужаснулся я. Тот момент из прошлого давно миновал, и разговор, на подготовку к которому я потратил столько времени, никогда не состоится. Тогда я решил придумать мантру и декларацию цели. Мантра — это простая, позитивная, поддерживающая фраза о моей жизни. Декларация цели — констатация того, к чему я стремлюсь и что меня волнует, причем в такой форме, как будто это уже стало реальностью. С тех пор всякий раз, когда мое сознание пытается подготовиться к разговорам, которым не суждено состояться, я перенаправляю его ресурсы на свою мантру и декларацию цели. Не могу сказать точно, помогает ли это мне приблизиться к той жизни, какой я хочу, но боевой дух поднимает отлично. Самый быстрый бегун в мире не стал им, проснувшись однажды утром. Он не поставил мировой рекорд, впервые в жизни надев беговые кроссовки и выйдя на улицу. Чтобы добиться такого результата, ему потребовались время, тренировки, грамотный тренер и упорство. Это же можно сказать и о любом другом деле. Последние 4 дня я настолько болен, что не могу встать с постели. Голова начинает гудеть от самого тихого звука. Тело ноет от малейшего движения. Все важные вещи, из-за которых я волновался последние две недели, в данный момент утратили всю свою важность. Мне просто хочется вернуть себе способность сесть без боли. Потрясающе, как быстро может сформироваться новый взгляд на вещи. Порой, увлекшись, я настолько сосредотачиваюсь на будущем, что совсем забываю. Жизнь на самом деле состоит из огромного скопления разных прямо сейчас. Каким бы маловероятным это порой ни казалось, я всегда в ответе за свою реальность. Если я хочу, чтобы что-то изменилось, я могу это изменить. Я хозяин собственной судьбы. Я капитан собственного судна. И я сам буду прокладывать курс своих решений. Всегда. Ответы на мои вопросы часто можно найти в сердце. Я просто забываю их там поискать. В своем стремлении к свободе я, порой забывшись, просто загоняю себя в другую тюрьму, и она может оказаться более строгого режима. Скажем, я вбил себе в голову, что когда у меня будет определенный капитал, я буду свободен. И у меня началась жизнь, в которой все вертится вокруг денег. Вот только чем больше я зарабатываю, тем больше беспокоюсь о будущем. Чтобы компенсировать это, я увеличиваю сумму, якобы мне необходимую, и надеюсь, что успокоюсь, как только она у меня будет. Но чувство тревоги все никак не уходит. Я застрял в бесконечном порочном круге, стремлюсь к свободе и не могу остановиться. Думаю, единственный способ стать независимым — разорвать этот круг. Отыскать свободу в повседневной жизни и воплощать свою цель — вместо того, чтобы вечно к ней стремиться. Если бы у меня была работа, которая мне нравится, если бы я тратил свободное время на любимые занятия, может быть, тогда я не ощущал бы этого всепоглощающего желания бежать. Большинство наших убеждений приходят из чужой версии реальности, если только мы сознательно не выстраиваем свою собственную. Единственный момент, который у меня есть, — это настоящий момент. Как же это верно? Даже лучшие приключения, какие были у меня в жизни, очень быстро стираются из памяти. Через год я их еще более-менее помню, через пять они превращаются в мутное пятно, через десять от самого великолепного переживания остается лишь слабый шепот где-то на задворках памяти, если вообще остается. Так что на самом деле главное — это сейчас. Погружаться в текущий момент целиком и полностью, потому что сейчас он прекраснее и больше наполнен смыслом, чем будет когда-либо потом, в долгосрочной перспективе. Фотографии или видеозаписи могут помочь освежить воспоминания, но не сделают его более осязаемым. Осязаемость создает только нынешняя глубина переживания. Сегодня я изменю чью-то жизнь. Улыбкой, неожиданным комплиментом, случайным добрым делом. Каждый раз, когда я это делаю, я и сам меняюсь. Приехал в отпуск пожить в бревенчатом доме. Вчера посреди ночи мне понадобилось в туалет. Было темно, хоть глаз выколи, а я не хотел никого будить, включив свет. Так что шаг за шагом я крался по деревянным половицам, огибая кровати, а потом поднялся на порожек перед ванной комнатой. Неопределенность дезориентировала и нервировала. Я никак не мог вспомнить, какие конкретно предметы мебели попадутся на моем пути. Я шарил перед собой руками, но прекрасно понимал, что какие-то вещи могут находиться и ниже моих ладоней. Я помнил, что где-то поблизости стоит торшер. Но где? Я не мог его нащупать, чтобы наверняка о него не споткнуться. Каждый раз, стоило мне потянуться рукой слишком далеко, я терял равновесие и начинал оступаться. Наконец, мне удалось благополучно добраться до ванной. Я знал, что где-то там на столике стоят стеклянные стаканы, и я могу нечаянно смахнуть их на пол. Но процесс медленного и методичного ощупывания всего вокруг ужасно меня раздражал. И тут вдруг мне вспомнилась женщина, которая занималась со мной на одних курсах. В возрасте 20 с небольшим она начала постепенно терять зрение. Буквально за пару лет для нее наступила полная темнота. Она лишилась возможности видеть, но все равно решила стать матерью. Несмотря на полную слепоту, она родила ребенка и воспитала его. В тот момент, когда я боялся упасть или что-то уронить в темном помещении, которое я видел всего пару часов назад, я подумал об этой женщине, обо всем, что она сделала, и осознал, что такое истинное мужество. Мне стало стыдно за свои страхи, и в то же время на меня нахлынула горячая благодарность за мою жизнь. Мне так повезло. Не в награду за то, что я сделал или каким человеком решил быть, а просто так. Это усмиряет гордыню. Если я выбираю оптимизм вместо того, чтобы тревожиться из-за возможных катастроф, они редко материализуются. Не знаю, почему это так работает, но ведь работает же. Искренность — замечательная штука. Когда я позволяю себе быть искренним, очень многое меняется в моей жизни. Я чувствую себя счастливым, довольным, живым и пребываю в гармонии с высшей целью. А еще искренность запускает цепную реакцию. Когда я просто являюсь самим собой, другие люди вдохновляются этим и тоже хотят быть самими собой. Словно раньше они сдерживались, а потом увидели кого-то, кто жил своей жизнью и сиял, и дали себе разрешение тоже сиять. Так что, возможно, самый большой подарок, который я могу сделать другим, это просто быть собой. Удивительно, как невозможное становится возможным, когда моя мотивация достаточно сильна. Сегодня у меня было глубокое откровение. Моя неудовлетворенность отдельными моментами жизни вызвана убеждением в том, что эти моменты должны быть не такими, какие они есть. И дело не в самом моменте. Ожидание и реакция на него — вот что управляет моими чувствами. Это осознание открывает потрясающие возможности. Ибо я не всегда могу контролировать момент, зато способность контролировать свою интерпретацию, взгляд и реакцию на него постоянно при мне. Даже странно, насколько страхи могут искажать восприятие собственных ресурсов. А ведь истина заключается в том, что у меня больше достоинств, чем я готов за собой признать. Я талантливее, чем позволяю себе верить. Я все отчетливее осознаю, что один из ключей к счастливой жизни — найти свою стаю. Косяк рыб, с которыми ты хочешь плавать. Это можно наблюдать в природе. Рыбы одного вида плавают вместе. В пруду, в реке, в открытом море, вокруг тропического кораллового рифа. В природе все зависит от биологического вида и внешних признаков. Все песчаные окуни плавают вместе. Черно-желтые полосатые рыбы-сержанты плавают вместе. Все акулы-молоты плавают вместе. Но у нас, людей, есть возможность выбирать свою стаю не только по внешности. Интересы, чувство юмора, пол, хобби, сексуальные предпочтения, страсти — все это может влиять на наше решение. Так же, как множество комбинаций этих и других факторов. Я знаю, что нахожусь в своей стае, когда могу улыбаться, смеяться и чувствовать себя комфортно рядом с окружающими меня людьми. И они платят мне взаимностью. Тогда я понимаю, что я в некотором смысле дома. Тогда все ощущается правильно. Надеяться недостаточно. Я должен играть активную роль, принимать решения, совершать поступки. Протестовать только ради протеста — это анархия и бунт. Протестовать, потому что я искренне уверен, что это что-то необходимо изменить, это прогресс. Когда я проживаю каждый момент на самом деле, а не прячусь за своим страхом перед будущим или за проблемами в прошлом, моя жизнь становится гораздо приятнее. Это осознание настигло меня сегодня, когда я открыл багажник и увидел в нем канистру с водой, не закрытую крышкой. Моей первой реакцией был гнев. Кто из моих домашних это сделал? Почему они такие ленивые и невнимательные? О чем они только думали? А точнее, почему они ни о чем не думали. Но потом, когда я в полном негодовании сел обратно, до меня дошло, что на самом деле не произошло ничего плохого. Это была всего лишь пластиковая бутылка с водой, мирно стоявшая в машине. Мою реакцию спровоцировал страх перед тем, что могло случиться, если б я ее не увидел, и она разлилась. И тогда... А прямо сейчас все было хорошо. Иногда человека делает непродуктивным именно его сверхпродуктивность. Он все делает быстро, да только не так, как надо. Я смотрю много биографических фильмов, истинных историй про человеческие жизни. Все они заканчиваются одинаково, а потом он умер. Конец одинаков для всех. Отличается то, что мы делаем, пока он не наступил. Иногда я могу создавать что-то только с помощью ничего. Открытое пространство — вот где живет творчество. Сферы чистого потенциала и безграничных возможностей. Когда я до отказа набиваю свои дни обязательствами, встречами и занятиями, а свое сознание — ответственностью, тревогами и сценариями, я не оставляю места для креативности. Всегда есть альтернативы и варианты для всего, но без свободного пространства в своей жизни я их не вижу. Я заметил одну особенность отпусков. Большинство людей ездят в отпуск на неделю. 2 дня они пьют маргариту с текилой, чтобы освободить, наконец, мысли от работы и расслабиться. На 3-й день, справившись со стрессом, они начинают заниматься всякими приятными вещами или, как минимум, лежать у бассейна и блаженствовать, не бросаясь каждые 5 минут проверять сообщения. На 4-й и 5-й день отдыхающие по-настоящему входят во вкус. Они начинают задумываться, что им действительно не мешало бы сократить стресс и добавить удовольствий в жизни. Как наступает день 6. Мысли о трещащей по швам рабочей почте и несчетных сообщениях проникают в их сознание. Они спешат проверить свои входящие, чтобы просто разобраться хоть с какой-то их частью и не оказаться погребенными под лавиной, когда снова приступят к работе. Не успеют оглянуться, а последних 2 дней как не бывало. Вместо наслаждения остатками отпуска люди готовятся уже к выходу на работу. И мы дошли до того, что такой отпуск считается нормальным и приемлемым. Это пугает. В конечном счете я несу ответственность за себя, за свои мысли, поступки, убеждения, за свою жизнь. Чем больше я это понимаю, принимаю и приветствую, тем сильнее становлюсь. Я не могу двигаться вперед и оставаться на месте в одно и то же время. Если мне предстоят перемены, необходимо, чтобы что-то изменилось для меня и чтобы изменился я сам. В прошлом меня это пугало. Я хотел перемен, но не хотел меняться. Я прощаюсь с этим страхом. Нечего здесь бояться. Просто так устроена жизнь. Почему, взрослея, мы перестаем играть? На днях я видел 2 мужчин, которые пинали футбольный мяч. На вид им было 30 с небольшим. Это было необычное зрелище, не так часто встречаешь такую картину. А вот играющие дети постоянно попадаются на глаза. Если поговорить с ними, то они первыми скажут, что игра — одно из их любимых занятий. В определенный момент нашей жизни ценность подвижной игры затмевается ценностью делания или необходимостью победить в каком-то важном смысле. Зачем мне гонять футбольный мяч? В чем смысл? Не похоже, чтобы от этого что-то зависело. А я сегодня должен сделать так много дел. Однако, вполне возможно, игра является самоцелью. Чем-то таким, что мы, дети, понимаем на глубоком клеточном уровне, но в большинстве своем забываем, становясь взрослыми. А если не забываем, то откладываем на потом. Мы будем снова играть потом, когда выйдем на пенсию. Вот только в этой формуле скрыт немаленький такой изъян. Потому что, дожив до пенсии, мы с ужасом и огорчением обнаруживаем, что отсутствие подвижных игр вызвало в наших телах такие серьезные поломки, что теперь вся игра для нас заканчивается тем, что мы сидим и смотрим по телевизору, как играет кто-то другой. Сегодня утром пошел погулять. Весна, погода прекрасная. Видел аллигатора, переплывавшего пруд. 2 белок, гонявшихся друг за другом вверх и вниз по дереву. Печушку, отважно охранявшую свое гнездо от 5 больше нее ворона. Повсюду цветы. Всевозможных оттенков, всевозможных размеров. Деревья в огромных желтых соцветиях. Обожаю природу и прогулки обожаю. В таком случае, почему это была моя единственная прогулка за всю неделю? А 20 часов я провел, пялясь в экран ноутбука. Мне трудно прислушиваться к внутреннему голосу, когда меня беспрестанно бомбардируют внешние. Внешние голоса можно заглушить по желанию, просто выключить телефон и компьютер, и уже большинство из них молчит. Сколько живу на свете, столько убеждаюсь, что именно внутреннее знание передает мне мои главные истины. И я теряю их, если никогда к ним не прислушиваюсь. Если моя жизнь устроена таким образом, что каждое утро мне не терпится вскочить с постели, это успех. Последние 3 недели я хандрю. Мотивации нет никакой. Поэтому сегодня я взялся расчистить свое пространство. Буквально. Все предметы, которые я хранил на всякий случай, но не использовал в течение последних 2 лет, отправились в утиль. Вещи, к которым я был по-прежнему привязан, я сложил в 2 коробки, пометил сегодняшней датой и поставил в гараж. Если в ближайший год я их ни разу не открою, то так и выброшу нераспечатанными. Чувствую себя уже лучше, легче. Словно все эти вещи блокировали меня. В моем пространстве не было потока, а, следовательно, не было притока креативности и энергии. Приехал в Лондон в связи с проектом, над которым работаю. Сегодня у меня выходной, поэтому я решил разобраться в лондонской системе метро. Уверен, обычный 7-летний лондонец с легкостью в ней ориентируется, даже не задумываясь. Но в моем детстве не было регулярных поездок на автобусах, электричках или ином виде общественного транспорта. Так что для меня такой способ передвижения — совершенная новость. А новое всегда чуточку пугает. В качестве пункта назначения я выбрал случайную станцию. Чтобы до нее добраться, нужно было 2 раза пересаживаться с 1 линии на другую. И я, очертя голову, отправился в это приключение. Не могу сказать, что все далось мне с лету, но я все же сумел купить билет, сделать пересадки в нужных местах и не заблудиться. Я добрался туда, куда хотел. По правде говоря, ничего сверхсложного в этом не оказалось. Мои страхи перед неведомым были вызваны иллюзиями трудностей, которых на поверку не оказалось. Я воображал встречу со свирепым львом, тогда как на деле это был маленький дружелюбный котеночек. Столкнувшись с этим неведомым, уверен, я смогу освоиться в метро в любом другом городе. Интересно, какие еще львы в моей жизни на самом деле котята? Невероятно, насколько заразительно позитивная энергия. Сегодня вечером я слушал местный хор, выступавший на одном мероприятии. Они были такие забавные, такие вовлеченные, такие светлые. Было приятно даже просто находиться с ними рядом, в их счастливом пространстве. Я ушел оттуда с желанием побольше общаться и получать столько же удовольствия, сколько эти хористы, и окружать себя людьми, которые обожают свое дело. Найду такое место, где смогу повышать ценность жизни и делать это с полной отдачей. Место, которое будет волновать и воодушевлять меня. И зачем мне другие места? Зачем мне другая жизнь? Этим утром я долго наблюдал за большой голубой цаплей. Она была невероятно терпелива. Медленно ступала по мелководью, выискивая пищу. Иногда она останавливалась и замирала на несколько минут, неподвижная, как статуя. Потом делала еще 2 шага и снова замирала. Кажется, мы, люди, придерживаемся коллективного мнения, что животные обладают ограниченным интеллектом, что они только и делают, что прохлаждаются, едят и спариваются. Но с чего мы это взяли? Может быть, эта голубая цапля, подолгу застывая на одном месте, размышляла о тайнах Вселенной? Или она мысленно прокладывала маршрут миграции на 1000 километров. А, возможно, она присутствовала в текущем моменте полнее, чем большинство практиков медитации. Животные в природе не переедают. Они не кажутся измученными стрессом, не убивают без разбору, не слоняются целыми днями безо всякой видимой цели. Может быть, они на самом деле единственные истинно просветленные на этой планете. Накопив достаточно жизненных впечатлений, можно получить замечательный бонус. Глянец и гламур утратят тот вау-эффект, которым отличались прежде. Может показаться, что жизнь в этот момент станет скучной, но я обнаружил, что все наоборот. Это позволило мне, наконец, оценить, как я на самом деле воспринимаю разные вещи. Я могу идти по жизни, неподдельно восхищаясь тем, что внушает мне благоговение, и беззаботно игнорируя остальное. Знать, кто я есть, и стараться быть собой намного лучше, чем быть выдающейся копией кого-то другого. Если я хочу, чтобы меня открыли как актера, я должен как минимум прийти на прослушивание. Мир не стремится отыскать мои дарования. Показать эти дарования — мое дело. Тогда у мира будет шанс их увидеть. То же самое можно сказать и о знакомствах. Стоит ли надеяться, что кто-то разглядит во мне, скучающим и недовольным, занимающимся ненавистной работой, того веселого и интересного человека, который живет у меня внутри? Насколько это реалистично? Не очень. Это мое дело показать себя так, чтобы моя веселость и интересность были на виду, а не в тени. Продемонстрировать свои дарования, а не скрывать их за комплексами. Тогда я явлюсь миру таким, какой я есть на самом деле. Каким я действительно хочу, чтобы меня видели. Этим утром я проснулся в полном унынии. Когда я взглянул на свое расписание, мне показалось, что я заключенный, лишенный свободы узник. А потом, не сразу, но все же, до меня кое-что дошло. Да, я заключенный. А еще я архитектор этой тюрьмы, подрядчик, который ее выстроил, инженер-технолог, который поддерживает ее функционирование, и тюремщик, который следит, чтобы я не сбежал. Поэтому я взял и выпустил себя. Кто-то занимается работой моей мечты. Это вполне мог бы быть я. Кто-то живет жизнью моей мечты. Это тоже вполне мог бы быть я. Начиная с этой минуты, я решаю быть своим самым главным сторонником. Во вдохновляющих фильмах и книгах всегда есть персонаж-союзник, к которому главный герой обращается за советом или утешением, когда что-то идет не так. Он всегда верит в главного героя. Он никогда не сомневается и не отступает. Однако жизнь не всегда похожа на сюжеты книг или фильмов. Порой рядом не оказывается никого, кто мог бы меня утешить. Значит, я буду таким персонажем для себя. Я буду верить в себя, даже когда мои результаты оставляют желать лучшего. Я буду поздравлять себя, когда удастся превзойти тот уровень, на который я считал себя способным. Я буду ценить свои усилия, зная, что вкладывался с полной отдачей. И неважно, выиграл я или нет. Я буду и болельщиком, и тренером, и самым большим фанатом самого себя. Чем шире мой взгляд на мир, тем мельче кажутся мои проблемы. У каждого из нас есть особенное место. Место, где нас охватывают настолько неподдельные чувства, что мы понимаем, оно нам подходит. Вероятнее всего, в этом месте мы ощущаем уют или спокойствие, отсутствие осуждения или творческий подъем, счастье или довольство. Может быть, это бар с арахисовыми скорлупками на полу, где всегда звучит музыка в стиле кантри и вестерн. Возможно, это балетная студия с безупречными деревянными полами, с зеркалами во всю стену, где каждый знает разницу между пируэтом и плие. Это может быть далекий остров, где все ночуют в палатках, или ферма с коровами и красным амбаром, или торговый зал фондовой биржи. Это место может оказаться совсем не в той стране, в которой я родился. Однако там я чувствую себя в большей степени дома, чем в любом другом уголке планеты. Есть места, в которых нам самое место. Места, словно созданные для нас, где мы можем жить в гармонии со своим предназначением. А есть еще стая, в которой мы чувствуем себя своими, где наши интересы, убеждения и ценности адекватно поддерживают и оспаривают окружающие. Я найду свое место, и я найду свою стаю. Не сомневаясь в себе и не осуждая, приму свою суть и то, что позволяет мне искренне чувствовать себя собой. Я буду жить своей жизнью. Никогда не рано и никогда не поздно взять и воплотить свою мечту в реальность. Мы тешим себя иллюзиями, что возможности есть всегда, и они никуда не денутся. Все же иногда я сталкиваюсь с вопиющими доказательствами обратного, и это заставляет меня серьезно задуматься. Сегодня, выходя из метро, я поднимался по длинной лестнице с весьма крутыми ступенями. Передо мной шел старик. Он очень медленно переходил со ступени на ступень. Ему было как минимум 80 лет, а то и больше. Сгорбленный, с тростью в руке. Для подъема на каждую ступеньку ему приходилось собирать все свои силы. Наблюдая за ним, я пытался представить себе, какую он прожил жизнь. Пускался ли в приключения, которые его манили? Прошел ли горным маршрутом, о котором столько слышал? Сплавлялся ли на плоту по реке? Отважился ли пригласить на свидание симпатичную девушку, когда учился в колледже? Потому что теперь для всего этого было уже слишком поздно. Эти возможности ушли безвозвратно. Наблюдая за стариком, я понял, что и мои возможности не всегда будут со мной. Так что, если они мне нужны, я должен хвататься за них прямо сейчас, пока еще могу. Я меняю мир, когда являюсь самим собой. Уже одно это вдохновляет других людей быть верными собственному сердцу. Вот так все и меняется. Когда маленький ребенок радуется большой сосновой шишке, найденной на земле, не обязательно указывать на все ее сломанные и ободранные чешуйки. И не нужно заменять ее другой со словами «смотри, вот это лучше». Все, что требуется от тебя в этот момент — порадоваться вместе с ребенком. Не имеет значения, открывается ли из моего дома красивый вид на океан, если у меня никогда нет времени им любоваться. Войти в состояние благодарности легко. Дважды в неделю я выношу мусор на обочину и оставляю его там, а кто-то забирает его и увозит. Какой подарок! Только способность находить радость в мелочах и не зацикливаться на законе убывающей доходности определяет уровень моего счастья. Закон убывающей доходности или убывающей отдачи — теория, согласно которой при данном уровне развития технологий всегда есть момент, когда дополнительные инвестиции капитала и трудовых ресурсов перестают давать пропорциональный рост производства. Как-то я решил заняться подводной охотой на лобстеров. Для этого ныряют на глубину 3-5 метров и выискивают ракообразных среди коралловых выступов и в каменистых расщелинах. Обнаружив лобстера, надо попытаться выманить его из убежища, а затем поймать сетью. И все это на задержке дыхания. Я никогда прежде ничего подобного не делал. Мне пришлось полдня нырять, прежде чем я засек своего первого лобстера. И трудно описать, какую радость я испытал при этом. На следующий день я не только увидел лобстера, но и воспользовался методами, которым меня научили, и действительно поймал его сетью. Он был слишком мал, чтобы считать его настоящим уловом. Но я был в полном восторге от того, что добился успеха в новом для себя деле. При этом я надолго задержал дыхание, а потом показал добычу людям, которые меня сопровождали. Во второй половине того же дня я поймал несколько лобстеров, в том числе двух достаточно больших, чтобы оставить их себе. Мое воодушевление достигло новой отметки. К третьему дню я высматривал лобстеров уже наметанным глазом и нашел свыше 50 штук. Десятки из них мне удалось поймать. Но все они как один были слишком маленькими, поэтому во мне начало копиться раздражение. Чистый восторг приключения потускнел, его вытеснила цель поймать и добыть. Той ночью я лежал в постели и размышлял о том, как быстро сменяли друг друга фазы моего приключения с ловлей лобстеров. Вспоминал, в какой момент оно доставляло мне наибольшую радость и когда я позволил ей ускользнуть сквозь пальцы. На следующий день я отправился нырять просто ради удовольствия. Если сегодня я делаю то же самое, что вчера, и этот шаблон сохраняется надолго, я начинаю бояться пробовать новое. Я понимаю, что запираю себя в слишком тесной клетке, но страх перед неведомым не дает мне отворить дверцу и выпорхнуть на волю. Очень легко жить посредственно, делать то, что делают все остальные. Каждый день выполнять одни и те же привычные действия. Верить в то, во что заставляют верить другие. Но это не приносит мне удовлетворения. Наоборот, оставляет навязчивое ощущение пустоты. Я жажду чего-то большего, чем посредственное. Я стремлюсь быть первооткрывателем, а не последователем. Я хочу подвергать свои убеждения сомнению до тех пор, пока не удостоверюсь, что они верны и являются действительно моими. Я стремлюсь к чему-то большему, и даже если не могу определить или объяснить это большее, буду стремиться к нему до тех пор, пока не начну ощущать полноту жизни. Когда я не знаю, чего хочу, я начинаю избавляться от того, чего точно не хочу в своей жизни. Это не всегда помогает найти окончательный ответ, но служит хорошим толчком в верном направлении. Заботясь о своей дочери по мере того, как она растет, я ощущаю все большую благодарность за то, что делали для меня родители, пока рос я. Буду мерить свою жизнь не только числами. Рынок акций растет или падает? Растет, я ликую, падает, расстраиваюсь. Почему? Если я встаю на весы, и число на них оказывается больше, чем я хочу видеть в данный момент, какие чувства я испытываю? Раздражение? А если число меньше, что тогда? Радуюсь? Смотрю матч своей любимой команды. Если она набирает меньше очков, чем соперники, я падаю духом. Если больше, воодушевляюсь. Почему? Даю себе обещание не зависеть от чисел. Если акции, которыми я владею, растут на 5%, что это значит? Почему это важно для меня? Означает ли это, что я ближе к свободе? Если да, то в действительности мне нужны не деньги, а свобода. И вот вопрос, насколько я свободен, если позволяю своему эмоциональному состоянию меняться из-за случайного числа на экране. Почему так важно число на весах? Если оно меньше заветной отметки, тогда я молодец, красавчик, достоин любви или буду больше нравиться людям. А если оно больше, то я в каком-то смысле неудачник? Я не привлекателен, недостоин любви или не буду нравиться? Если моя команда побеждает, как это отражается на мне? Я не играл, я вообще не прилагал никаких усилий. Так важно ли на самом деле, выиграла ли моя команда? Ура, наша взяла, и я больше доволен собой. Значит ли это, что я умнее, чем другие, потому что выбрал команду-победительницу? Но если я хочу быть умным, может, мне следует просто набираться ума? По крайней мере, это бы точно отражало мой интеллект, и я мог бы сам на это влиять. Решено. Буду мерить свою жизнь не только числами. Я заметил, что мир состоит из советчиков и делателей. Советчики просто кипят идеями насчет того, что следовало бы делать окружающим. Они обожают часами разглагольствовать и давать необоснованные советы и рекомендации. Советчики обожают приписывать себе чужие заслуги, а сами добиваются чего-то очень редко. Делатели — те, кто вершит дела. Они — первопроходцы, творцы и изобретатели нашего мира. Я выбираю быть делателем и буду избегать советчиков. Когда меня настигает уныние, я смотрю на окружающих меня людей, обслуживающих столики в кафе, подметающих улицы, подстригающих газоны. В этих занятиях нет ничего плохого. Я перепробовал их немало. Но теперь это не мой путь. И я рад, что смог сойти с него. Я благодарен за то, что теперь волен сам выбирать для себя дорогу. От этого осознания мне становится легче. И уныние сменяется благодарностью. Иногда проблема не в том, что я чего-то не знаю, а в умении помнить и применять все то, что знаю. Я на пару дней еду в горы или к океану, и безмятежность природы окутывает меня, как мягкий плед. Я ощущаю несущественность своих проблем. Я вижу снова обретенной ясностью. Но потом я возвращаюсь в повседневность и забываю. Как хочется сохранять эту безмятежность везде, где бы я ни был, чтобы вокруг меня ни происходило. Не просто знать эти истины, а помнить и применять их всегда. Я не стану ждать. Я не буду одним из тех, кто так долго стоит в нерешительности у шведского стола жизни, что к тому времени, как он решит что-то попробовать, у него уже не хватает сил поднести вилку к беззубому рту и языку, неспособному ощутить вкус. Я буду жить этой жизнью сейчас, во всей ее полноте. В моей жизни невозможные вещи существуют лишь до тех пор, пока я не докажу, что они возможны. Что бы случилось, если бы я сегодня пришел к врачу, и он сказал, что у меня скоротечная суточная болезнь, что сейчас мое сознание и тело пребывают в прекрасном состоянии и останутся такими еще 24 часа. Но когда истечет последний из них, моя жизнь закончится. Как бы я распорядился этим временем? С кем бы я провел его? Какие чувства испытал? Продолжал бы я методично выполнять все запланированное на этот день, или одна мысль об этом вызвала бы у меня неудержимый хохот? Разумеется, я не стал бы этого делать. Еще чего не хватало убить свой последний день на такую ерунду. Захочу ли я с кем-то проститься, с кем-то примириться, сказать кому-то «последнее люблю»? Сейчас я могу прожить гораздо дольше, чем эти 24 часа. Однако когда-нибудь их останется именно столько. И весьма маловероятно, что я смогу заранее узнать, когда начнет тикать таймер. Нет никакого единственного пути. При правильной мотивации и должном вложении энергии любой человек в любой момент, отталкиваясь от любой стартовой точки, может стать всем, кем только захочет. И я не исключение. Чаще всего моему счастью мешают собственные комплексы. Они не дают мне задавать вопросы знающим людям, потому что я боюсь показаться невеждой. Они не разрешают мне пробовать новое, ведь я не хочу выглядеть неуклюжим или глупым. Мои комплексы ни на чем не основаны. Когда люди что-то любят, они с удовольствием об этом говорят. Когда зрители смотрят на танцоров, их взоры притягивает лучший исполнитель, а не тот, кто не знает, что делать с ногами и руками. Чем чаще я побеждаю собственные комплексы, тем отчетливее понимаю, насколько они необоснованы. Моя жизнь — отражение моих приоритетов. Если я хочу жить по-другому, я должен принять другую систему приоритетов. Что вы были бы готовы сделать, если бы от этого зависела ваша жизнь? Мне не раз задавали этот вопрос, обычно в контексте какого-нибудь гипотетического сценария. Но однажды я осознал всю глубину и серьезность этого вопроса. День за днем любое принимаемое решение создает мою жизнь. Так что в действительности ее качество, направление и моя удовлетворенность ею зависят от того, что я выбираю на каждом повороте пути. Что я сейчас делаю? От этого действительно зависит моя жизнь. Представьте себе туманное утро, и туман настолько плотный, что сквозь него почти ничего не видно. Представьте большой старый красивый дом с широкой передней верандой. Дом окружен просторным двором, за которым стоит густой лес. От веранды через двор и дальше в лес бежит тропинка. А на веранде лицом к этой тропинке стоит кресло-качалка. Жизнь большинства людей проходит в этом кресле. Вот только устремляя взгляд за перила веранды, ни двора, ни леса они не видят, а видят только густой туман. Этот туман состоит из всего того, что пытаются навязать им другие люди, из всего, что их пытаются заставить видеть и делать, во что верить. Туман, вобравший в себя все их сомнения, страхи и неуверенность, и все прочие негативные моменты из их жизни. И вот сидит человек на веранде и раскачивается в кресле-качалке. И думает, что если бы этот туман рассеялся хоть на 5 минут, и он смог бы увидеть тропинку, которая ведет к жизни, которую он по-настоящему хочет, он встал бы с кресла, спустился по ступенькам крыльца и пошел жить этой жизнью. И вот однажды он читает вдохновляющую статью или узнает о человеке, который только что осуществил свою давнюю мечту. Словно по волшебству, на 5 минут туман расходится, и он отчетливо видит тропинку к той жизни, которой по-настоящему хочет жить. Она прекрасна, она великолепна, она зовет и манит его. 5 минут человек думает, что надо бы встать и шагнуть на эту тропинку. Он воображает приключения, которые мог бы пережить, и радость, которую мог бы ощутить. Но 5 минут проходят, и туман снова смыкается. Человек садится поудобнее в кресле и продолжает качаться взад-вперед. Проходит какое-то время, и он думает, что если бы туман поредел хоть на часок, и он мог увидеть ту жизнь, которую по-настоящему хочет, он встал бы с кресла, спустился по ступеням и пошел жить этой жизнью. И вот однажды ему попадается какой-то особенно воодушевляющий фильм или чья-то невероятная биография. Вот же, вот она, как раз та идея, которая идеально ему подходит. Словно режиссер сумел заглянуть в его мысли, или диктор обращался непосредственно к нему одному. И весь следующий час тумана как не бывало, и человек ясно видит перед собой дорогу к той жизни, которой желает всем сердцем. Она прекрасна и удивительна, она зовет и манит его. И целый час он сидит и думает, что надо бы встать и двинуться в путь по этой тропе. Он воображает приключения, которые его ждут, и радость, которая наполнит его сердце. Но час истекает, и туман вновь становится непроницаемой пеленой. Человек ерзает в кресле, садится поудобнее и продолжает раскачиваться туда-сюда. Потом он думает, что если бы этот туман разошелся всего на 24 часа, и он увидел ту жизнь, о которой мечтает, то вскочил бы с этого кресла, решительно спустился к тропинке и побежал жить этой жизнью. Внезапно он узнает, что умер его друг, хороший человек, который всегда был добр к другим, который был слишком ярким светочем, чтобы погаснуть так рано. И на следующие 24 часа туман рассеивается, и у человека возникает ясность, равной которой он еще не испытывал. Он видит тропинку к жизни, о которой всегда мечтал, и она зовет его настойчиво, как никогда прежде. Она прекрасна и удивительна. Человек осознает все причины, по которым ему следовало бы пройти по этой тропинке, и понимает, насколько ошибочными были все отговорки, из-за которых он не сделал этого раньше. Все 24 часа он будет ощущать настоятельную потребность пуститься в путь, стартовать, начать. Но сутки заканчиваются, и туман снова смыкается. Человек устраивается поуютнее в кресле и продолжает раскачиваться. Скрип, скрип. А однажды утром он бросает взгляд за перила веранды, и, о чудо, тумана больше нет. Он выжидает целый час, но туман не появляется. Проходит день, потом два, тумана нет как нет. Глядя через перила веранды, человек отчетливо видит тропинку к жизни, которая близка его сердцу. Она прекрасна и удивительна, она зовет и манит его. Он воображает все приключения, которые сможет пережить, и всю радость, которая согреет его сердце, если только он пройдет по этой тропе. И вот уже потребность становится нестерпимой. Решено! Сегодня тот самый день. Человек поднимается с кресла, пытается сделать шаг, и понимает, что больше не способен ходить. Порой приходится рискнуть, кажется, всем, чтобы действительно получить все. Когда я решил использовать минуты удовольствия, чтобы оценивать свою жизнь, выбор моих повседневных занятий разительно изменился. Младенцы — невероятный источник мудрости. Они падают 1000 раз, пока учатся ходить, но все равно не сдаются. Мотивированные только своей собственной волей, дети совершенствуют физические возможности, чтобы становиться лучше в том, что они делают. Они постоянно пробуют и узнают что-то новое. Представьте, что было бы, если бы мы использовали эти качества всю свою жизнь. Если я решу заниматься делом, пробуждающим во мне страсть, я всегда буду страстно любить свою работу. Как все просто, если посмотреть с этой стороны. Раньше я очень переживал, когда меня критиковали. Я злился, раздражался, в моей голове разыгрывались внутренние диалоги, в которых я давал отпор критикам и объяснял им все пункты, по которым они были неправы. Повзрослев, я перестал держать все в себе и выплескивал свои чувства наружу. Я кричал на людей. Я недвусмысленно давал им понять, насколько они ошибаются. Это было шагом вперед. Это придавало мне сил. Я больше не чувствовал себя беспомощной жертвой, и все же внутри у меня все кипело. Подобные ситуации тревожили меня, потому что моим естественным состоянием является гармония. Я хочу смеяться, веселиться, быть позитивным и полным энтузиазма. Я не хочу тратить свою жизнь на скандалы с другими людьми. Но однажды что-то изменилось. Один человек накричал на меня, и в моем сознании произошел сдвиг. Я осознал, что во всех аспектах своей жизни я стараюсь делать все, что в моих силах. Я работаю не спустя рукава, я действительно прилагаю все усилия. И в этот миг на меня снизошло спокойствие. Я не радовался такому обращению со мной, но и не ощущал потребности отвечать воплем на вопль и обороняться. Меня перестало волновать то, что мне говорят. Я знал, я делаю все, что могу, то есть как минимум на очень хорошем уровне. В этот момент поступки и мнения другого человека перестали иметь для меня значение. Количество времени, которое я трачу на беспокойство из-за того, что надо решить проблему, часто намного превышает время, необходимое для ее решения. Лучше потратить эти часы на попытки решить саму проблему, чем попусту волноваться из-за нее. Моя способность приспосабливаться может быть как большим минусом, так и большим плюсом. Если я живу в загрязненном городе, и мне это не нравится, но я позволяю себе смириться, то так и проявляется приспосабливаемость в действии. Однако ничего хорошего она мне не приносит. Но что, если мне не нравится жить в городе, и я начинаю искать места, где воздух свежий и чистый, а потом изыскиваю возможности, которые позволят мне жить в каком-нибудь из этих новых мест? Это тоже адаптивность, только в позитивном ключе. Похоже, когда я не задумываюсь над своими поступками, возможность адаптироваться превращается в недостаток. Я соглашаюсь с вещами, которые мне не нравятся. Я терплю среду, людей и реальность, в которых нет ничего, кроме негатива. Я принимаю убеждение, что просто так устроен мир. И все же мне думается, что способность приспосабливаться похожа на мышцу. Я привык адаптироваться пассивно, потому-то и кажется, что это проще. Если я буду тренироваться, активно использовать эту способность, вскоре это будет получаться легче. Мне будет неприятно соглашаться с тем, что наполняет мою жизнь негативом, как единственным вариантом реальности. И наоборот. Я буду ощущать себя комфортно, быстро адаптируясь к более позитивным вариантам. Это мышца, которую стоит наращивать. Один из аспектов удовлетворенности — это готовность и способность спокойно и комфортно устраиваться в пространстве неопределенности. Между тем местом, где я нахожусь в данный момент, и тем, где я могу в итоге оказаться. Моя жизнь — отражение стандартов, которые я установил для себя. Злобный начальник, однообразная жизнь, гневливая жена. Проблема не в них, а в том, что я с ними мирюсь. Я разработал некие нормы, и они им соответствуют. Моя жизнь также отражает стандарты, которым, по моему мнению, я обязан соответствовать сам. Если я хочу быть добрым, любознательным и сострадательным, но поступаю как злобный, присыщенный и черствый тип, то никто другой в этом не виноват. Никто. Я просто не отвечаю своим требованиям. Если моя жизнь похожа на жалкое подобие того, чем она могла бы быть, то, наверное, я вообще не установил для себя никаких стандартов. Или не следую установленным. Мне пришлось потратить немало времени, чтобы почувствовать себя комфортно в собственной шкуре. И еще больше, чтобы чувствовать себя так в любой обстановке. Зато в процессе я понял, чем больше я позволяю себе быть собой, тем меньше чувствую себя не в своей тарелке, где бы я ни был. У каждого из нас есть голос. Дарование, талант, уникальность, характерные только для нас. Я буду использовать свой голос, чтобы петь песню, которая звучит в моей душе. Недавно я принял судьбоносное решение заменить несколько слов в своем лексиконе. Я исключил из него «не могу», «нужно» и «должен». «Не могу» я заменил формулировкой «не хочу». «Нужно» и «должен» словами «выбираю» и «решаю». Вроде бы пустяковые замены, но они полностью изменили мое самоощущение. Каким-то образом придали мне сил и чувство самостоятельности. Энергия фраз «я должен сегодня пойти на тренировку» и «я решил сегодня пойти на тренировку» совершенно разная. Контроль вдруг оказывается в моих руках. И нет никого, кто может указывать мне, как я должен жить. Замена «не могу» оказалась столь же действенной. Раньше было так. Кто-то спрашивал меня, хочу ли я сделать то-то и то-то. Часто я хотел это сделать, но поскольку на мне висели другие обязательства, говорил «нет, я не могу», словно это по каким-то причинам было невозможно. Теперь же я отвечаю «нет, не хочу». Этими словами признаю, что предпочитаю заниматься своими делами. Меня осенило, когда мне предложили в субботу поехать на пляж. В прошлом я бы приуныл и ответил печальным «нет, я не могу, мне нужно поработать». Теперь же формулировка звучала бы иначе. «Нет, не хочу. Я предпочитаю вместо этого поработать». И тут мне все стало кристально ясно. Потому что в действительности я хотел поехать на пляж и не хотел работать в субботу. Эта простая замена слов заставила меня осознать, что выбор всегда был за мной. Да, он приведет к определенным последствиям, но в конечном счете выбор все равно оставался моим. Я был вынужден признать это, и все встало на свои места. Рутина — это темница для моей души. Я медленно умираю, если каждый день делаю одно и то же. Для любителя приключений эта форма лишения свободы самая тягостная из всех возможных. В моменты, когда я ощущаю себя заключенным, важно помнить, что я не только пленник, но и хранитель ключей от темницы, который может выпустить меня на свободу. Есть места, люди и занятия, от которых сердце мое поет с таким откликом, что я понимаю. Именно здесь, именно с ними мне и надлежит быть. Я как никогда убежден, что цель моей жизни — находить этот отклик и жить в нем. Для этого требуется огромное мужество. Готовность раздвигать личные границы, а часто и гигантский прыжок в неведомое. Требуется уверенность перед лицом препятствий, которые мешают мне это делать. Требуется умение помнить этот отклик, когда я по той или иной причине оказываюсь вдали от него. Однажды ощутив его, к нему всегда можно вернуться. Маяк непрерывно подает сигналы, которые, если я просто позволю им это сделать, проведут меня мимо любых препятствий, какими бы большими они ни казались. Я не позволю имеющемуся или не имеющемуся у меня опыту ограничивать ни масштабы своих приключений, ни широту моего воображения.